Как Булат стал Иваном. Жена Булата Куджавы, Ольга, нередко приезжала к отцу Иоанну Крестьянкину в Псково-Печерский монастырь. В разговоре с батюшкой она как-то посетовала, что ее знаменитый муж не крещен и даже не хочет креститься. Он равнодушен к вере. Отец Иоанн сказал ей: «Не печалься, еще крестится. Ты сама его окрестишь». Ольга была очень удивлена и только спросила: «Как же я смогу окрестить его?» «А вот так и окрестишь». «Ну как же его назвать? Ведь Булат имя не православное». «А назовешь его, как меня, Иваном», — сказал отец Иоанн и заторопился по своим делам. И вот спустя много лет Булат Акуджава умирал в Париже. За несколько минут до смерти он сказал жене, что хочет окреститься. Звать священника было уже поздно, но Ольга знала, что в таких случаях умирающего может окрестить любой мирянин. Она лишь спросила мужа: «Как тебя назвать?» Он подумал и ответил: «Иваном». И Ольга сама окрестила его с именем Иоанн. Только потом, стоя над ним уже умершим, она вспомнила, что лет 15 назад в Псково-Печерском монастыре ей говорил обо всем этом архимандрит Иоанн.